Глава 14. Сытно и вкусно поужинав купленной шаурмой, к которой я питала особую слабость, я пила кофе и просматривала видео. Мила, как и договаривались, начала поддевать Марину первой. «Что, радуешься жизни? Думаешь, загробастала отцовские миллионы, и теперь так будет всегда? А вот и нет. Скоро твой обман раскроется». «И покатишься ты отсюда, как колобок из сказки!» Марина скривилась, с раздражением кинула на пол кухонное полотенце и ответила. «Ну какая же ты стерва! Нет бы помочь с ужином, все норовишь мне какую-нибудь гадость сказать!» «А я уже обрадовалась раньше времени. Думаю, в нормальный вид себя привела, делом занялась, поумнела, что ли?» «О чем ты говоришь? Какой обман?» Мила хищно улыбнулась и, прихлебывая чай, продолжила. «А такой? Теперь известно, что папа все мне оставил. И было еще одно завещание. Да только ты, поганка, его спрятала. Но скоро вся правда вскроется. Татьяна уже ищет завещание. Так что скоро мы с тобой поменяемся местами. Жду не дождусь этого счастливого момента». Марина побледнела. На лбу у нее выступила испарина. Она метнулась к окну и открыла его настежь. Немного отдышавшись, произнесла. «Что ты несешь? Какое второе завещание? Ты специально меня доводишь. Нет никакого другого завещания, кроме того, что огласил нам нотариус. Даже есть перехотелось». Женщина выключила плиту, бросила грязное полотенце в корзину для белья и ушла наверх. Мила потирала руки и довольно улыбалась. Очевидно, ей очень нравилось выводить из себя мачеху. Я тоже почти засыпала и решила, что нет смысла тут куковать в ожидании дальнейших действий Марины. Зачем, если утром можно посмотреть запись? Так я и сделала. Вскочив с позаранку, я решила перед пробежкой глянуть. И вот что увидела. Среди ночи Марина лихорадочно шарила по всему дому, стараясь не шуметь. Особенно долго копошилась в бельевом шкафу и кладовке, видимо, рассчитывая отыскать искомое завещание. А это значило только одно. Она замешана в афере с подменой завещания, и за нею нужно снова последить. Меня саму, как и мою ласточку, Марина знала вдоль и поперек. Так что мне срочно был нужен другой транспорт и другой водитель за рулем. Долго думать я не стала. Позвонила Андрею. Тот сонным голосом возмущался. «Таня, ну елки-палки, первый выходной за 2 недели, и ты мне звонишь в 5 утра. Это свинство. Ну чего тебе нужно? Я еще сплю, давай созвонимся через 2 часа, умоляю». «Мне не привыкать слушать бубнёж друзей». Я и ухом не повела, стала вещать о своем деле. «Андрюша, ты совершенно прав. Я сволочь, что бужу тебя в 5 утра, но мне нужна твоя помощь именно сегодня. Приезжай ко мне на автомобиле. Нужно проследить за вдовой. Я уверена, что она сегодня отправится на поиски того, что мне нужно. Ну помоги, я же терпела твою тетю Шуру. Я бы Кирю попросила, но не хочется его от семьи отрывать в выходной. У него и так с Надюхой не лады в последнее время, а тут я еще. Ну, выручи боевую подругу». Андрей сжалился надо мной и ответил. «Ладно, ты же все равно не отстанешь, я же знаю. Сейчас умоюсь и приеду, но с тебя кофе и бутерброды, раз уж разбудила в такую рань. Я надеюсь, слежка не на целый день. Я вообще-то вечером на свидание намылился». Я оживилась. «Так-так-так, неужели мой друг наконец завел себе женщину?» «Колись, к кому бежишь, кто такая? Я ее знаю!» Андрей буркнул. «Ты же знаешь, я тебя, дурищу, всю жизнь люблю. А это так, очередная попытка найти твою копию. Не в монастырь же мне идти, в самом деле. Ладно, ставь чайник, я еду». Я с другом битый час прождала Марину неподалеку от ее дома. Наконец она вышла, села в авто и направилась за город. Одета была скромно. Джинсы, кеды, спортивная жилетка. Мы за ней. 2 часа петляли по проселочным дорогам. Чуть 2 раза ее не упустили, так как машин там 1-2 и обчелся. Поэтому тупо тащиться у нее на хвосте было опасно. Приходилось на время отставать и теряться из поля зрения Марины. Наконец, в одной из деревень под названием Лемешки женщина остановилась около добротного, но очень заброшенного и неухоженного дома. Я не рискнула выходить из машины. Пошел за вдовой Андрей. Я вся извелась на заднем сиденье, пока его дождалась. Вот что он рассказал. «Ну что, замок там не очень заржавевший, хоть и видно, что 100 лет здесь никто не бывал». Марина 1/2 часа с ним проковырялась, но так и не смогла открыть, плюнула и уехала. Что это за дом, кто тут живет и зачем она сюда приезжала, непонятно. «Все, надеюсь, я тебя отвожу и спокоен. Еще успею 2 часа поспать». Я сдаваться не собиралась. Обещала другу, что да, сейчас уже едем. Сама же нагло постучала в дом к соседям. На мой стук вышла старенькая подслеповатая бабулечка. Я спросила. «Добрый день. Не подскажете, это чей дом вон там, на краю улицы? Мы с мужем присматриваемся, купить хотим под дачу. Не знаете, не продается». Бабушка стала с радостью все объяснять. Чувствовалось ей явно не с кем особо тут вести беседы. «Раньше, давно, здесь хорошая семья жила. Иван Васильевич, председатель с женой и дочкой. Он-то этот дом своими руками и отстроил. С душой, для себя, с балконом даже. А потом горе у них стряслось. Дочка ихняя, Анжела, утопла в реке. Ей тогда 13 было. У нас тут речка-то с виду небольшая, переплюнуть можно. Но опасная. Имеются водовороты, ни один уж селянин вот так сгинул. Так вот, после смерти дочки Иван дела забросил, запил по-черному. И сам через год, словно за нею, за кровиночкой своей ушел на небеса. Ну а жена его, Таисия, не смогла жить в этом доме. Продала его каким-то богачам, да и уехала далеко на заработки, подальше от прошлого. Оно и понятно, кто такую муку вынесет, каждый день глядеть на все то, что связано с родными, да плакать. Я прервала бесконечный поток бабушкиных воспоминаний и переспросила. «Так, а продали-то кому? Фамилию или адрес не знаете? Нам бы поговорить с этими людьми. Видно же, что не живут они тут. Может, продали бы нам дом?» Бабуля засуетилась, крикнула. «Обождите, я сейчас вспомнила!» Андрей кривился от жары и жажды и показывал мне, что пора ехать. Ему явно не терпелось попасть уже домой. Я попросила потерпеть немного. Наконец бабуля вынесла тетрадный, пожелтевший от времени листик и протянула. «Вот, телефон ихний. Дамочка, как последний раз тут была, оставляла мне, мол, на всякий случай. Если не дай бог, что с домом случится, ей звонить». А после они так и не появлялись. много лет уж прошло. «Это хорошо, если вы, молодые, дом-то купите. А то у нас совсем народу мало осталось в деревне. И поговорить толком не с кем. А так у нас хорошо летом. И река, и лес, грибы, ягоды разные. Так что милости просим. Может, вам молочка вынести в дорогу? Парное, только утром зорьку выдоила». Андрей скривился еще больше. Он не выносил молочку и попросил водички. Мы, наконец, тронулись в обратный путь. Я посмотрела на свой трофей. Тут же, не раздумывая, набрала номер, но услышала: «Абонент не в сети и не может принять ваш звонок». Имя возле номера — Юлия. Ни фамилии, ни адреса нет. Ну что ж, не густо. Кто такая эта Юлия и почему Марина решила навестить именно это заброшенное жилище, остается загадкой. Обо всем этом я решила рассказать Миле. Ведь она же моя заказчица все-таки. Может, она поймет, кто в их семье эта Юлия. Девушка пришла быстро. Видно, что ей не терпелось уже найти завещание поскорее. Я ей все рассказала и показала этот листик. Мила быстро поняла, о чем я веду речь. Выслушав, долго молчала, обдумывая задачу, а потом ответила. «Это телефон моей мамы. Ее Юля звали». «Теперь мне все понятно. У нас же еще дача есть за городом. Правда, довольно далеко. Мама моя была любительница отдыха на природе. Мы тогда там часто бывали. Летом даже и жили по месяцу. Но это было очень-очень давно, много лет тому назад. Мне там даже нравилось. Помню, какая сладкая малина там была. Я с очком бабочек ловила. И все рвалась на реку, а мама не пускала. Все страшилки мне рассказывала про девочку, которая там утонула. А после ее смерти мы ни разу и не были на даче. А Марину и городская жизнь вполне устраивала, поэтому там, мне кажется, что-либо искать бесполезно. Отец вряд ли туда один бы ездил. Но если хотите, можем туда съездить, я там все знаю. А вот чего и найдем». Раз мачеха про дачу подумала, значит, решила, что, может, там папа спрятал завещание. Вообще-то это идея. По крайней мере, Марина бы точно там искать не стала. Поразмыслив, я согласилась. Договорились, что Мила, дабы не вызвать подозрения у Марины, подождет меня не возле дома, а на автобусной остановке. Выехать решили не рано, часиков в 10, что меня вполне устраивало. Терпеть не могу ранних подъемов. Вот работать до полуночи и за полночь – самое то, лишь бы кофе был в доме. Итак, мы в дороге. Ехать, оказывается, не близко. Впереди больше сотни километров. Ну, по трассе их проскочили только так. А вот когда свернули на грунтовку к даче, там уж полезли, как черепахи. Дорога-то вовсе не радовала. Тут грейдер, наверное, давным-давно не проезжал. Но местность уже была знакома, поэтому добрались в целом без проблем. А сама дача, да, бросалась в глаза. Впрочем, и вокруг таких домишек в 2-3 этажа не увидишь. Подергав запертую калитку, я с недоумением спросила Милу. «А как же мы войдем? Я тут прихватила монтировку, ведь Марина в прошлый раз не смогла открыть даже калитку». «Очень просто. Эта курица просто секретик не знает. Это папа так придумал». Улыбаясь, уверенно ответила она и протянула руку куда-то в бок. Нажала на незаметный выступ на кирпичном столбе ограды. Толкнула калитку, и мы легко вошли. Территория и правда была изрядно запущена. Но выложенная плитка и широкая дорожка позволила нам пойти к входной двери. Ее Мила открыла замысловатым ключом. Монтировка вовсе не понадобилась. Видимо, Марина по незнанию не те ключи взяла с собой. Вот и не смогла отпереть замок. Внутри на полу лежал слой пыли. Однако на нем виднелись давние, тоже уже покрытые пылью, следы мужских ботинок. Они вели на второй этаж. Мы в нетерпении поспешили туда же. В кабинете стоял большой, основательный стол со множеством ящиков. «Ты ищи в правой тумбе», — попросила я Милу. «А я буду левую осматривать. Глядишь, и повезет». Бумаг в ящиках оказалось немного. И все старые, неинтересные нам сейчас. Мы усердно копошились, периодически чихая от пыли. Открыв последний, нижний ящик, я обратила внимание, что он как-то не очень легко вышел из гнезда. Может, что-то внизу мешает? Пошарив рукой фанеру с обратной стороны, поняла. Там приклеенная скотчем бумага. Мы вместе с Милой кинулись разворачивать файл. И изумились. Ну надо же, как повезло! Это и было то самое завещание. В нем черным по белому значилось, что после смерти Ковалев завещает фирму Марине, а все счета и деньги Миле. Дом же следовало делить пополам. Дача тоже переходила Миле. Вот такие дела. Девушка завизжала и стала прыгать, как сумасшедшая, по комнате. «А я знала, я верила, что мой папочка не мог обо мне забыть, что он меня любил всегда». «Ну, держись, Марина. Ой, что я тебе устрою». «Спасибо вам, Татьяна. Вы мне второй раз помогли до правды докопаться. Только дальше-то что? Как же сделать так, чтобы именно это завещание было признано верным? Вот же дата стоит. За 3 дня до смерти». Я ответила честно. «Да уж, я подключу все свои связи. Прищучим этого Звягинцева Петра. Хитер жук. Интересно, сколько же Марина ему заплатила за подлог? Надо бы и ее прижать, чтобы призналась, как она это все провернула. Ну что, богатая наследница, куда тратить-то будешь папины миллионы? Я очень надеюсь, что тебе не снесет крышу от такого богатства». Мила враз погрустнела. Мы с нею, отряхиваясь, вышли на улицу. Она вдруг ответила, хотя я уже и не ждала ее ответа. «Знаете, Таня, я бы лучше не имела всех этих денег, только бы все вернуть назад, и папа был жив. Как же мне без него плохо! Какая же я дура, что так его доводила! Я уже решила, что когда вступлю в наследство, то продам дом и уеду далеко. Хочу начать новую, свою жизнь. Поступлю в театральный. Буду заниматься тем, о чем мечтала. А Марину я больше и секунды видеть не хочу. Компания же ей осталась. Вот пусть и руководит, если сможет». Я тихо спросила. «А как же Гена? С ним поедешь? У вас же такая любовь». Мила вздохнула и ответила. «Раньше мечтала, что только с ним. А теперь я не знаю. Он отдалился, злится на меня. Что будет дальше, я не знаю. Хоть очень его люблю, и мне по-прежнему без него невыносимо плохо». Я не стала терять время. Поехала сразу к Кире с Милой. Она написала заявление в полицию и прокуратуру, чтобы дело о завещании пересмотрели. Закрутилось расследование. Припереть к стенке ушлого нотариуса оказалось совсем легким делом. Под неопровержимыми фактами товарищ поплыл, рассказав, что за солидные денежки пустил в ход не последнее завещание Ковалева, а то, где единоличной наследницей всего имущества выступала только Марина. Петр рассказал вот что. «У меня не было выбора, вы понимаете это или нет? Просто не было. Мне хоть так, хоть эдак была крышка. Есть такое выражение в шахматах – пад. Понимаете, у меня с женой брачный договор. Причем я сам когда-то на этом настоял. И в случае, если кто-то из нас сходит налево, остается без всего, с голым задом. А у нас на минутку 2 квартиры, дом за городом, и бизнес жены на 2 записан. Так вот, дернул меня черт связаться с этой Мариной, будь она неладна. Пересеклись однажды на общем благотворительном мероприятии. Она как раз без мужа была. Я с Ковалевым Сашей давно сотрудничал, но так уж вышло, что его новую супругу никогда до этого не видел. Я сам не знаю, почему на нее запал. Ну, хотя чего тут знать. Жена-то старше меня на 5 лет. Да и красотой, мягко говоря, не блещет. Весит под 100. В общем, гренадер в юбке, что на нее ни надень. Каюсь, женился по расчету. Я тогда только начинал карьеру строить. А у Светы родители богатые. Она уже вовсю руководила своей фирмой и запала на меня. Так и поженились. У нее ведь очередь из кавалеров не стояла. Как хозяйка и как мать и бизнес-вумен она меня устраивает. Но вот как женщина. А тут молоденькая, красотка, тело сочное. Как устоять? В общем, Марина перебрала немного шампанского. Попросила ее подвезти. «Сам не знаю, как вышло все. Начали целоваться. Такое притяжение между нами возникло, искры летели». Ну, с того дня и началось. Наш роман был ярким, страстным. Но мы ведь оба были несвободны. И вроде как всех все устраивало. До поры до времени. Однажды она прибежала в слезах на свидание. Лепетала, что нам нужно все прекратить. Мол, кто-то мужу фото наших встреч принес. Хорошо, хоть не интимные. Снимали возле гостиницы, где мы частенько миловались. И Ковалев устроил ей выволочку. Угрожал Марине разводом и тем, что оставит ее без копейки, если эта информация подтвердится. Да и я порядком струхнул. Мне все это тем более ни к чему. В общем, мы перестали встречаться. Вроде все затихло, успокоилось. Я уж и забыл об этом своем адюльтере. Но тут эта ушлая моя любовница вдруг обо мне сама вспомнила. После смерти ее муженька прибежала и стала требовать, чтобы я огласил давнишнее завещание Ковалева, а не свежее. Я в отказ, знаю, что дело грязное. Так она мне эти самые наши с ней фото выложила и стала шантажировать, что если я откажусь, она все моей жене расскажет. Ей-то уже терять нечего, муженек на том свете. И что мне, скажите на милость, было делать? Если б Светка узнала, не сносить мне головы. Она баба у меня грозная, ее даже сотрудники боятся. Пришлось участвовать в этой грязной афере, хоть и самому противно. Я рассмеялась, представив живо, как огромная жена душит этого горя нотариуса, констатируя. И вот ведь жизнь, бумеранг снова вас догнал. Жена-то теперь все равно все узнает, так ведь? И карьере конец, и браку тоже. Вот вы, мужики, удивительный народ. И стоило это любовнице таких проблем, чтобы вы ради случайного секса с красоткой готовы голову на плаху положить. Мне это, честно, не понять. Когда все вскрылось, в семье Ковалевых снова разразился нешуточный скандал. Марина сменила свой надменный тон, заламывала руки и пыталась помириться с Милой первая. «Ну, прости меня, так вышло, все по-дурацки. Я просто так взбесилась, когда твой отец со злостью мне сообщил, что наказал меня за измену и изменил завещание. Ну, согласись, это так несправедливо. Ну, ошиблась, с кем не бывает. Но я же все для Саши и для тебя. Я же так его любила». Мила поражалась коварству мачехи и парировала. «Несправедливо? А изменять отцу разве справедливо? Зачем ты за него замуж пошла? Зачем влезла в нашу семью, если не любила папу никогда? А знаешь, кто эти фото папе подбросил? Я! Так надеялась, что, увидев эту мерзость, папа тут же тебя, стерву, выгонит. Даже уверена была. Но нет, папа даже и словом не обмолвился, что знает все. И тебя, гадину, простил. Вот это было несправедливо. Я ненавижу тебя, слышишь? Дом будем продавать, я с тобой и секунды жить под одной крышей не собираюсь, ясно? А ты выметайся куда хочешь». Марина и глазом не моргнула, резко ответила. «Ну нет, так не пойдет. Дом на двоих. Вот как продадим, так и съеду. Да и тебе придется, если что. Хотя так не хочется. Тут так комфортно, так все привычно. Все о Саше напоминает. А может, все же помиримся? Ну зачем эта канитель с продажей?» Мила не могла терпеть и кинулась на мачеху чуть не с кулаками. «Ни за что! Ты смотри, какая! Пригрел отец змею на груди, еще и не выгонишь теперь! Я завтра же выставлю объявление на Авито. Тебе еще срок впаяют за мошенничество, вот увидишь. Это тебя до суда отпустили». Мне надоело просматривать эти дикие сцены, да и ни к чему уже. И я на следующий день убрала видеокамеру из дома Ковалева. Я свое дело сделала, теперь и отдохнуть можно.